Глава 9. Утром я изрядно нервничала, но отступать не собиралась. Прощание с графиней Верден было назначено на полдень. Миссис Лидия, сжав губы, подала мне завтрак, перевязала раны и принесла полный траурный наряд. Собиралась я тщательно. Светлые кудри с помощью экономки уложила в модную прическу. Шляпку надела наимоднейшую. Графиня Верден никогда не гналась за модой. Ее туалеты были формой. А вот сейчас я позволила себе кокетство и мушку на виске. И многослойную траурную вуаль с кокетливым зубчатым краем. Платье портной пошил удивительное. Скроенное по последней моде из черного атласа с отделкой из бархата, оно выглядело дорогим, роскошным и кокетливым. Этакий легкомысленный траур, превращавший мою фигуру в подобие фарфоровой куклы. Усиливая это сходство, я приказала затянуть корсет. Талию легко можно было обхватить руками и надела ботинки на высоком каблуке. Они добавляли роста и делали движения неуверенными. Перчатки, сумочка. Модная в сезоне муфта, и вот узнать меня уже практически невозможно. «Мистер Трэвис уже готов?» «Да, миледи, пролетка ждет». Я спустилась вниз и залюбовалась бывшим семинаристом. Высок, строен, плащ с пышными пелеринами зрительно добавлял ширину плеч и рост, траурная шляпа с светлыми полями, трость, усы, да его наверняка и приходский капеллан не узнал бы. «Мистер Трэвис, прошу вас обращаться ко мне, леди Бристоль, Аманда Бристоль». «Как скажете, миледи», — серьезно отозвался он. «Что ж, мы отправляемся в особняк Верденов. Сейчас там прощание с покойной графиней. Принесем соболезнования и... вы поможете мне кое-что оттуда забрать». «Кое-что забрать?» Мое приданное включало в себя не только счет в банке, земли и ценные бумаги. Там были еще драгоценности, мои личные книги и векселя Королевского банка. Все это я хочу забрать. «Но разве это не кража?» Себастьян помог мне сесть в пролетку и укутал ноги пологом. «Это мои личные вещи, про которые никто не знает», — покачала я головой. «Моя гувернантка, миссис Котти, была вдовой, пережившей троих мужей. Она поделилась со мной своей мудростью, когда я выходила замуж. Ее советы очень помогли мне во дворце. Один из них — всегда имей припрятанные деньги или то, что ты сможешь быстро продать. Очень помогает выжить». Трэвис взглянул на меня с легким страхом, но разговор пришлось прервать. Мы подъехали к особняку Верденов. Странное чувство охватило меня, когда я взглянула на эту серую громадину. Когда-то меня, юную и влюбленную Вивьен Верден, в это здание привез молодой муж. Он светился радостью, целовал мне пальцы, а через неделю, получив приданное, едва здоровался за завтраком. Потом были стычки со свекровью, холодность прислуги и, наконец, приглашение ко двору ее высочества. Скромный тихий двор сестры короля привлекал куда больше ледяной семейки Верденов. Я с радостью покинула этот склеп, сменив его на другой, красно-коричневый. Пока я предавалась тяжелым размышлениям, спрятав лицо под вуалью, пролетка въехала во двор и остановилась у крыльца. Мистер Трэвис помог мне спуститься, и мы присоединились к жидкому ручейку посетителей, поднимающихся по лестнице. Я присмотрелась. Впереди поднимались в основном родственники Верденов, младшие ветви, племянники жен и сестры мужей. Гроб стоял в холле у подножия лестницы. Закрытый гроб. Только длинный серебряный шлейф моего придворного платья свешивался и растекался на положенные этикетом 4 метра. Я судорожно сжала руки и всхлипнула. «Покойся с миром, неизвестная мне женщина. Пусть твоя душа успокоится там, где нет боли». Себастьян сжал мою руку, утешая, и медленно повел мимо обтянутого глазетом ящика к графу и его маменьке. Я едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. Бывшая свекровь чинно прикладывала платочек к покрасневшим глазам. Но я даже через вуаль чувствовала запах лукового сока, которым она смочила ткань, чтобы натуральнее изображать скорбь. Муж платком не пользовался, только натянул на лицо маску благородной сдержанности. Когда-то я верила, что вижу его истинное лицо. Потом решила, что он всегда носит маску. Или же в день ареста увидела его подлинную физиономию, мерзкую, пошлую и жадную. Опустив голову ниже, я подошла к графу Вердену вместе с толпой родственников. Хриплым, сорванным в подземелье голосом прошептала соболезнование, услышала в ответ светское «Скорбим?» и отошла к столам, на которых был сервирован чай. Себастьян следовал за мной и очень трогательно придерживал под руку. Я прижала платочек к губам, наблюдая за тем, как гости, небрежно тыкая вилками, царапают мой любимый сервиз костяного фарфора. Наверняка вдовствующая графиня распорядилась выставить его в прихожую, словно это дешевые керамические тарелки для челяди. Гнев и сожаление заставили меня зарыдать. Себастьян поднес воду с вином, обнял, но я все не успокаивалась, и тогда он попросил бдящую у столиков экономку отвезти меня в тихое место и подать мятной воды. «Миледи очень любила покойную графиню. Боюсь, смерть у лучшей подруги стала для нее ударом». Экономка смотрела на молодого красавца с подозрением, но все же проводила нас в ближайшую малую гостиную и оставила одних. Это было именно то, что мне нужно. Опустившись в кресло, я подождала, пока подозрительная особа уйдет, и быстро скомандовала Себастьяну. «Мистер Трэвис, передвиньте кресло к двери, а теперь за мной». Бывший семинарист легко переставил тяжелое кресло к двери и нырнул за мной в скрытую драпировкой дверь. О, как же я была довольна тем, что в первые месяцы после брака муж уехал в поместье, оставив меня одну в этом склепе. От скуки я изучила каждый уголок огромного дома, ведь выезжать без мужа или свекрови молодой супруги не пристало. Тогда я и узнала о скрытых за мебелью и драпировками дверях, старинных переходах и нескольких тайниках, расположенных прямо в спальне хозяйки дома.